Часть десятая. Мы рванули с места, глухо застучав ботинками по покрытой листвой лесной подстилке. Я тяжело дышал, хватая ртом воздух в попытке не отстать от Брана, который быстро двигался вперед. «Быстрее!» — поторопил он меня, оглянувшись и, схватив за руку, потянул за собой. Стражник тумана исчез из нашего поля зрения, но я не была столь наивна, чтобы поверить, будто он бросил погоню, когда увидел, что мы побежали. Бран тянул меня вперед, тащил сквозь кусты, пока я пыталась удержаться на ногах. Сердце бешено стучало о ребра, а разум был сосредоточен только на том, чтобы не отставать от брата. Следовало добраться до безопасного места как можно скорее. За помощь мне стражник тумана убьет его, не колеблясь ни секунды. Внезапно я врезалась в Брана. Сердце ухнуло в желудок, а тело показалось невесомым, когда я сбил его с ног. Он растянулся на животе у ног массивной гнедой кобылы. Всадник смотрел на нас сверху вниз, пока я не сползла со спины брата и не вскочила на ноги. Я бросила последний взгляд на Брана. Он поднялся на колени, спеша выпрямиться, когда всадник медленно слез с лошади. Сначала страж сделал шаг ко мне, выхватывая меч из ножен на боку, и в воздухе разнесся лязг металла. Бешеный стук сердца отозвался эхом у меня в голове, когда его ботинок тяжело опустился на землю и по безмолвному лесу прокатился грохот. Бран, наконец, поднялся на ноги, чтобы встретиться лицом к лицу с нашим преследователем. Оружия у брата не было, и он прижал руки к бокам, будто у него оставался шанс противостоять сверкающему железному мечу. Горло у меня свело от желания умолить стража сохранить жизнь Брану, но я знала, что это бесполезно. Выпрямившись, я взглянула на стражника, стремясь отвлечь его внимание от моего ни в чем не повинного брата. «Ну и хреновый стражник туманный из тебя получился!» А рявкнула я, с трудом навесив на лицо ехидную ухмылку, но испытывая при этом только одно чувство — ужас. Ужас за себя и за Брана. «Тебе и одну шлюху феери прикончить в лесу не под силу!» Губы у меня кривились, пока я не пыталась сохранить равновесие, наблюдая, как голова стражника поворачивается от Брана ко мне. Я откинула волосы со шеи, и метка Фейри ярко засияла в слабо освещенном лесу, где лучам солнца приходилось пробиваться сквозь кроны сосен у нас над головами. Движения стражника стали механическими, как у робота. Как будто все человеческое умерло в нем, когда он поднял темные глаза и увидел метку у меня на шее. Железный шлем закрывал ему макушку, а его край, изгибаясь, прижимался к скулам, оставляя видимым только пространство от глаз до рта. На меня уставились глубоко посаженные темные глаза. Кожа была неестественно бледной, как будто страж никогда не видел дневного света. Кривой нос и напряженный рот не создавали даже иллюзии доброты, а ноздри слегка раздувались, когда он сосредоточил взгляд на мне. Я думала, что знаю всех стражников тумана. Считала, они живут среди нас и свободно гуляют по Мистфилу, но этого мужчину, на чьем лице не отражалось и тени эмоций, я не знала. Зато он, похоже, знал меня. «Эстрелла Барлоу, девушка, превратившая в снег двух человек», — сказал он, перехватив меч и отвернувшись от Брана. Он тяжело шагнул ко мне, и защищавшая его железная броня звякнула в такт движению его ног. «Ты-то мне и нужна». Я попятилась, стараясь отвести его дальше от брата и перетягивая все его внимание на себя. Я давала Брану шанс сбежать, заманивая стражника дальше в лес. «Не боишься, что это количество вскоре может увеличиться до трех?» — спросила я. Убедившись, что он зашел достаточно далеко и, скорее всего, теперь будет преследовать меня, а не брата, я развернулась и бросилась бежать сквозь деревья. Я слышала, как страж усмехнулся у меня за спиной, и этот звук наполнил воздух угрозой. Мужчина бежал за мной, лязгая металлом, двигаясь настолько быстро, насколько это было возможно в таких тяжелых латах. «А ты когда-нибудь слышала, что происходит с фейри, когда их пронзают железным лезвием?» Крикнул он мне вслед, пока я неслась прочь, и эти слова лишь вскользь донеслись до меня. Нырнув за дерево, я запетляла, пытаясь сбросить стража с хвоста. Я не ответила на его вопрос, не издала в ответ ни звука, который мог бы выдать, где я нахожусь. Прижавшись спиной к дубу, я пыталась восстановить сбившееся дыхание и ждала, прислушиваясь к шорохам и гадая, куда страж мог деться. Осторожно повернувшись, я выглянула из-за дерева, но не увидела следов мужчины, который намеревался убить меня. Снова повернувшись вперед, я осмотрела деревья в поисках хоть каких-либо признаков его присутствия и не нашла ни одного, словно страж растворился в воздухе, как плод моего воображения. Вдруг раздался свист, его меч пронзил воздух, намереваясь отделить мою голову от тела. Низко пригнувшись, я рухнула на землю и поползла в сторону, вздрогнув от звука клинка, врезавшегося в дерево. «Они умирают! Так что, по-твоему, сделает с тобой мой железный клинок?» Я вскочила на ноги и отпрыгнула назад, когда страж замахнулся снова. По коже у меня заструилась магия, поглощая мою метку с каждым ударом, который он стремился нанести мне. Пока я отступала, меня трясло, и я никак не могла решить, чего хочу — жить или умереть. Даже сейчас, глядя в лицо смерти, я не могла заставить себя отправиться в пустоту, которая ждала меня после кончины. Никак не могла уступить покою, взывавшему ко мне, который я чувствовала накануне в те моменты, когда думала, что мне пришел конец. Что-то пробудилось во мне, и пробудилось именно тогда, когда я взглянула на край острого клинка, и это что-то впервые напоминало жажду жизни. Пальцы горели от холода, когда я уклонилась от ударов меча, который должен был сразить меня. Шли минуты, но сила во мне росла гораздо медленнее, чем когда мы в первый раз встретились со стражниками тумана. Наконец их окутало ледяным холодом зимы. Кончики пальцев побелели, когда я дернулась в сторону, чтобы избежать удара в живот. Я протянула руки вперед, нежно касаясь белыми пальцами обнаженной плоти на шее стража. На его коже заплясали белые пятнышки, похожие на снежинки, которые кружились и складывались в узоры. Так кружится и вьется снежок на поле, когда его подхватывает ветер. Танцуя, снежинки устремлялись вверх по его шее к лицу, глазам, а я наблюдала за ними словно под гипнозом. Я очнулась, когда к моему горлу и порезу, оставленному жрецом, что-то тяжелое прижалось, замкнулось вокруг шеи, и меня как будто придавило. Белые завихрения на коже стража прекратили свой танец, полностью исчезнув с глаз, и тот облегченно вздохнул, а я захрипела. Из легких будто высосали весь воздух, а мне было жизненно необходимо вдохнуть. В теле не осталось энергии, не осталось вообще ничего, чтобы удержать меня в вертикальном положении. Колени подогнулись, и я изо всех сил пыталась устоять на ногах. «Ну что, умная маленькая сучка, добегалась?» — сказал страж, крепче прижимая руку, которая сдавливала мне горло и одновременно удерживала на весу мое ослабевшее тело. Кожу мне обожгло холодом металла, пока я боролась за возможность дышать. «Против железа ты бессильна. Оно ослабляет твою магию». Страж еще сильнее сдавил мне горло, поднял меч и коснулся его острием моего платья. Срезав верхнюю пуговицу, он убрал ткань, чтобы видеть кожу над моим сердцем. «Даже немного стыдно, что я разделаюсь с тобой так быстро», — пробормотал он, наклоняясь вперед, пока его темные глаза не встретились с моими. «Мне нравятся женщины, которые пытаются бороться». «Тогда сними с меня этот ошейник и сразись как мужчина», — прошипела я, пытаясь думать не только о вонзающемся в мою плоть клинке, но и о жжении, которое поглотило меня всего лишь от этого незначительного пореза. Страж склонил голову на бок, изучая кожу, горящую вокруг его клинка. «Что?» В горле у него булькнула кровь, и он начал захлебываться ею. Я посмотрела на его горло и увидела кинжал, который оказался у Брана, и о котором я даже не подозревала. Брат вынул кинжал из тела, и в воздухе вспыхнула красная дуга. Стражник рухнул передо мною на колени, глядя на меня снизу вверх, и пытался вдохнуть. Бран вытер кинжал о плащ мужчины и, шагнув вперед, быстро осмотрел меня. Он стал расстегивать замок ошейника под моими волосами. Наконец, ему это удалось, и брат сдернул железные оковы с моей шеи. Я с облегчением вздохнула, и это был первый полный вдох с тех пор, как меня заковали в кандалы. «Мне даже немного стыдно», — сказала я, изогнув бровь и глядя в лицо умирающему стражнику, и почувствовала, как нечто темное, полное ненависти, поглощает меня. Из-за этой тьмы внутри мне стало горько, что я радуюсь при виде захлебывающегося собственной кровью человека, который хотел убить меня. «Что я поступаю как человек, который умеет драться?»